Глава третья. Ежедневные тренировки под неукоснительным надзором матушки приносили свои плоды. Во-первых, тот разговор остался в памяти ребят, накрепко вбившись в головы. Во-вторых, они стали уделять много времени размышлениям, удерживая эмоции и импульсивность. Постепенно перестали дергать меня по пустякам. Если Асакура с Элайзой и начинали ссориться, то старались самостоятельно свести перебранку на нет. И это было невероятно. Честное слово, если бы я могла залезть в их память и услышать, что еще им говорила Софи, непременно это сделала бы. В-третьих, Ривен перестал придираться к Пенни. Да, девушке все еще было очень тяжело, но названный брат сменил тактику, и теперь вместо того, чтобы подначивать Пенелопу, стал подсказывать ее ошибки, а позже начал помогать отрабатывать некоторые заклинания и приемы. В-четвертых, несмотря на разбивку на несколько пар, мы тем не менее не были автономны. Ребята со многим справлялись сами, давая мне больше времени на отработку заклинаний и регулировку выброса магии, на медитации или физические упражнения, которые не подходили им. Однако мы ели за одним столом, вместе готовились ко сну, дружно обсуждали слабые и сильные стороны каждого в том или ином упражнении и заклинании, разбирали буквально по полочкам, кто и что делает неправильно, а самое главное, вместе решали, как помочь друг другу. Не было криков и обид, как явных, так и неявных. Я точно знала, что никто не затаил зла. И тем радостнее была новость, что матушка остается с нами на время всей практики. Лорд Альгар начал наше занятие с физической подготовки, больше 3 часов испытывая на выносливость. Оборотням все нравилось, да и Пенни с Ривеном вполне держались, а вот я уже отвыкла от физических нагрузок, за что и поплатилась, причем неоднократно. На последних упражнениях у меня ныло уже все тело, тряслись руки и ноги, но я мужественно терпела и умудрилась ни разу не воззвать к магии. А если честно, мысленно уговаривала стихии сидеть внутри смирно, и, что удивительно, меня послушались. Сегодня мы впервые за долгое время отрабатывали заклинание световой сети, которое требовало повышенной концентрации всех участников команды, потому как она плелась не одним человеком, а всеми, и допущенная ошибка могла стоить обожженных рук всем, плюс впустую затраченной энергии. Раньше я не могла принимать участие в подобных тренировках. Контроль над стихиями был буквально на грани, а это могло привести к плачевному результату. Конечно, я волновалась, но приступая к сплетению наших магий, заставила себя отрешиться от происходящего, концентрируясь на технике плетения и произнесении каждой части заклинания. Вообще, световая сеть – очень энергоемкое заклинание, потому и трудновыполнимое, ведь затрачивается энергия не одного, а не менее 3 магов, причем один из них обязан обладать огненной стихией. Зато сеть очень действенна. Если сплести ее правильно, не обязательно большой площади, она может накрыть собой не менее 20 порождений безымянного и уничтожить их. Ректор рассказывал, что заклинание действует не только на особ, непосредственно попавших под сеть. Поскольку жрецы и жрицы связаны между собой, впрочем, не только они, то таким образом выходило, что попавший в сеть маг культа безымянного накрывал ею всех связанных с ним ментально. Эффект зеркала. К слову, своим создателям сеть не причинит вреда, наоборот, может послужить мощным щитом. Собственно, для этой цели мы ее сейчас и выплетали. Лорд Альгар планировал поочередно пускать в нас стихийные залпы, проверяя сплетенное заклинание на прочность, а нас на выдержку. Ибо мы не должны позволить разорвать нашу связь, не отвлекаясь при этом на шум и соблюдая правильное положение рук и ног. Учитывая, что мое тело вело себя как сладкий пудинг, мне было тяжелее всех, и к моменту окончания плетения взмокло настолько, что едва видела перед собой, потому что пот тек с меня ручьем. «Ничего, я обязательно со всем справлюсь». «Недурно», — то ли похвалил, то ли хмыкнул лорд Альгар. «Готовы?» Мы и ответить не успели, как ректор бросил в нас пульсар, видимо, на пробу. Конечно же, он был поглощен. «Не расслабляться!» — рявкнула я, понимая, что это отвлекающий маневр. «Держитесь!» Воздушная стихия плоха тем, что ее не всегда можно увидеть. Если это смерч или мини-воронка, магу, противостоящему стихии, легче. Но когда это невероятный порыв ветра, к тому же острый, потому как ректор преобразовал воздух в лезвие... «Рива, ногу поверни!» Сама себе поражалась, потому что умудрялась корректировать не только свое положение, но зорко следила и за каждым движением участников испытания. Атаки следовали одна за другой, выматывая ребят, заставляя отвлекаться и допускать ошибки. И боюсь, если бы я вовремя не раздавала команды, которые тут же исполнялись, мы бы не продержались час, а распластались по земле намного раньше. «На сегодня достаточно», — обронил учитель. «Снимайте плетение». Дружный стон был ему ответом. В нас еще теплилась надежда, что ректор приложит руку к отмене заклинания. Еще через полчаса мы все-таки справились с заданием и рухнули на траву, не желая шевелиться, жадно дыша. Устали мы все невероятно. «Подъем! Три круга по третьему маршруту!» «Ослушаться нельзя, но и встать сил нет. А уж пробежать три треклятых круга по маршруту, где больше всего подъемов, спусков и ловушек, как магических, так и обычных, на одном упрямстве поднялась на ноги. Я лидер. Я должна показать пример и найти в себе силы на упражнения». Первая покинула импровизированную тренировочную площадку и начала забег. Чуть позже присоединились оборотни, за ними Ривен, Пенни была последней, но она держалась и даже не хныкала, как бывало раньше. И такая меня гордость взяла за свою команду. Мы обязательно со всем справимся. Райан Валруа. Противный дракон оказался, как всегда, прав. Так больше не могло продолжаться. «Своим бездействием и копанием в прошлом я не делаю лучше никому. Все так же продолжаются жертвоприношения. Все так же набирает силу культ утратившего имя. Наивные. Они полагают, что воскрес их предводитель. А нет, моя душа крепко держится за это тело и не уступит его ни больной сущности Велиара, ни тому, кого он может заменить мной». Видел я его мысли, видел и знал, чего он хочет. Да только мое желание сильнее. Я найду истину, даже если для этого придется перевернуть весь мир. Отлично, теперь ты почти похож на человека. Коша, обманчиво ласково протянул я. Брысь с моих глаз! Уверен? Хмыкнуло наглое создание. Если уйду я, со мной уйдет и эта тушка оленя. И когда он успел поохотиться, аромат местами прожаренной, местами обугленной дичи защекотал нос, живот свело. Я и не вспомню, когда в последний раз ел мясо. «Судя по всему, ссылка мне больше не грозит». Дракон лапой пододвинул тушу ко мне. «Мне вот что интересно. Ты остаешься в уменьшенном виде, но при этом почти так же силен, как в своем истинном обличии. Почему?» «Потому что это одна из форм меня, а я сам не изменился». «Нелогично. Младенчество – одна из форм меня прошлого. Теперь я взрослый, но если превратить меня в младенца, я не останусь сильным и мудрым. Придется заново учиться тому, что я умею сейчас, а тебе это не нужно». «Рай, скажи, а ты магическое существо?» «Нет, я человек, обладающий магией». «Именно. А я существо, сотканное из магии. Не станет ее, не станет меня». «Значит, не станет и других существ, верно?» «Магия никогда не исчезнет, Райан. Хорошенько это запомни. Она всегда будет укрывать своим полотном мир. И всегда найдутся те, кто сумеет ею воспользоваться». «Серьезно? Может, ты тогда расскажешь свою версию, откуда появилась магия? Мы несколько столетий бьемся, выстраиваем теории, а ты, оказывается, знаешь истину. Вот и ответь мне, Дрейк, какова правда?» «Если ты сейчас не начнешь есть, тебе ничего не достанется». Дракон оторвал кусок мяса и заглотил. «Мне показалось, или ты пытаешься закрыть тему?» «Есть все же хотелось, даже очень, потому я не стал пренебрегать советом». «Ты пока не готов к правде. И на этом все, Райан. Я не скажу ни слова». Интуиция подсказывала не лезть к нему с расспросами. Но раз уж дракон увязался за мной и взял на себя заботу обо мне, однажды он ответит на все мои вопросы. Я рвал жесткое мясо, если куски были сыроватыми, прибегал к своей стихии. Так странно, но именно сейчас я почувствовал себя живым. Не наваждением, не порождением чьего-то больного разума, а обыкновенным мужчиной, у которого есть свои потребности. «Ты знаешь, что король не отказался от мысли получить четвертое королевство?» — спросил Дрейк, когда мы закончили поздний ужин. «Это невозможно. Элдран все еще в стазисе, а принцесса должна выйти замуж прежде, чем короноваться». «Ты же сам неоднократно заменял отца и мать, используя водных клонов. Думаешь, они не смогут подставить наследного принца?» «Он не настолько глуп, чтобы устроить свадьбу с клоном, потому что, очнувшись, Элдран не сможет предъявить права на ее высочество. Она будет замужем за другим. Сделать подобное – убить собственного сына и лишиться возможности получить соседнее королевство». «Да? Вот сам ему и объяснишь, насколько мерзко он желает поступить. Вот уже неделю ее высочество проводит время с принцем Элдраном». «Ты шутишь? Страж как минимум должен почувствовать обман и не подпустить подставного принца. К тому же у Риэллы есть Молли, а у Молли в хвостиках мой Василиск. Они просто не дадут лже-принцу прикоснуться к ее высочеству». «Василиски заняты выведением потомства, Рай. Им не до хозяйки. Король выбрал удачное время». «Дрейк!» Я вскочил и сжал кулаки, пытаясь усмирить гнев. «Тебе-то откуда это знать?» «Я же не ты», — закатила глаза ящерица. «Не сидел в четырех стенах, роясь в бесполезных воспоминаниях, и не жалел себя». «Как сдержался, не знаю. Мне и так тяжело давалась новая сила, а уж гнев и злость — прямой катализатор к выплеску стихии». «Что смотришь? Думаешь, сильно всем помог, зажавшись в угол ветхой лачуги? А может, ты думаешь, что, отозвав демонов, сделал одолжение Академии? Ты знаешь, что Велиар может ими управлять, но не запретил ему этого делать, а мог бы». «Дрейк!» «Я уже 1000 лет как Дрейк Райан, и ты для меня сопливый мальчишка. Забился он тут, бумажками обложился, чуть ли не слезы пускал от осознания, что Хейли-то привлекала из-за крови». «А разве нет? Я бы никогда не обратил на нее внимания, если бы не наследие предков». «И был бы трижды идиотом. Впрочем, ты сейчас идиот». «Ты забываешься». «Нисколько. А вот ты, похоже, не понимаешь, какая ответственность свалилась на твои плечи. Неужели так легко сдашься? Будешь продолжать бездействовать? Разве не ты кричал о том, что защищать свой народ – первоочередная задача принцев и стражей?» Дракон раздраженно взмахнул хвостом. «Или думаешь, мне нравится тут с тобой нянчиться? Сопли подтирать, приводить тебя в чувство, когда Велиар берет вверх? Ах, точно, ты же думаешь, что сам сопротивляешься!» «О чем ты?» «Подумай вот над чем. Ты не первый, кто пробудил силу Эльхора, и каждый раз сценарий был один – смерть обоих – носителя дара сияющей и носителя дара утратившего имя. Тебя не насторожила цикличность происходящего? Неинтересно, чего так хочет получить Велиар и зачем ему нужно твое безумие?» «По твоим словам, выходит, что он так и не получил того, чего желал». «Возьми себя в руки, Райан! Возьми управление над жрицами и жрецами! Заставь их поверить в возвращение безымянного бога! Обмани их всех, а я помогу тебе узнать и принять истину!» Дрейк выдул кольцо дыма и облизнулся. «И, наконец, отправь ту уже Асгара к Хейли!» Несколько минут застыв на месте, я обдумывал его слова. Мозг лихорадочно повторял сказанное драконом снова и снова. «Асгар!» Крик вышел рваным, каким-то отчаянным, словно то, что я принял для себя, станет не только решающим в моей судьбе, но и роковым. Демон появился моментально, и кто бы сомневался, что рядом с ним проявится и призрачная фигура дядюшки. Он уж точно не упустил момента, когда спал щит. «Велиар!» «Я тебя не звал. Ты отправляешься в Первое Королевство. Я должен знать, что задумал король». Всего на мгновение, но я заметил победный огонек в глазах этого древнейшего существа. Рано радуется. «Будет исполнено, мой повелитель». Он, видимо, думал, что я не замечу заминки, словно он невзначай ждет, пока я отдам распоряжение второму демону. Но я лишь заломил бровь, показывая, что не вижу рвения, достойного своего повелителя. И Велиар сдался, слишком окрыленный моим отступлением. Секунда, и мы остались втроем. Дракон, Асгар и я. «Ты пойдешь к Хейли», — отчеканил, глядя на потускневшего, уменьшившегося в размерах демона. Казалось, он изможден, чего просто не могло быть. Я не разрушил метку, не оторвал его от источника, к тому же с ним поделилась дыханием Хейли. «Нет», — прохрипел демон, чем несказанно удивил меня. «Я не стану шпионить за ней. Можете убить меня, повелитель». Последнее слово он выплюнул так, будто оно было самым страшным ругательством на свете. «Ты пойдешь к Хейли, Асгар, и сделаешь все, чтобы ей ничто не угрожало. Раз в месяц я буду ждать тебя с докладом». «Я думал...» «Думал что?» Не смог сдержать кривой ухмылки. «С эмоциями сейчас туго, они практически не поддаются контролю. Я не собираюсь неволить Хейли и пользоваться ее телом». Дракон завозился на месте, а затем в один прыжок очутился рядом с демоном. Он хотел, чтобы тот наклонился, видимо, требовалось пошептаться. Забавно, но меня это не расстроило. Наоборот, напомнило Академию и их поведение. Два старых интригана. Асгар наклонился, но дракон, вдруг обернувшись ко мне, удивил. Он не стал секретничать, а громко и уверенно попросил. «Передай ей, что наша связь не выжжена!» Асгар исчез, оставляя меня наедине с другом. Иначе я не мог его назвать. Он вверил мне свою тайну, и я не имел права не доверять ему. Он мог солгать, мог ничего не говорить, но он рассчитывает на меня. И пусть я до сих пор не понимаю причин, по которой мне пришлось врать Хейли, прикрываясь личиной Айна, что-то подсказывает, что просто время еще не пришло. «Я рад, что ты не делаешь поспешных выводов», — прошипел Коша. «А уж я-то как рад. Горечь пополам с желчью». «Вот этим мы с тобой теперь и займемся». «Чем этим?» «Контролем эмоций». «Хейли Сизари». Проснулась я от ощущения чьего-то присутствия, но, открыв глаза, не увидела ничего, кроме неясных силуэтов своих друзей, спавших поблизости. Грудная клетка Ривы находила ходуном, ему явно снилось что-то плохое. Я даже поддалась порыву и сползла со своего одеяла, чтобы убрать мокрую прядь с его лба, да прошептать несколько добрых слов, успокаивая его. Элайза бормотала во сне. Прислушавшись, я едва сдержала смех. Она диктовала формулу кристаллизации твердых форм. Даже во сне она все та же зубрилка и всезнайка. Зануда одним словом. Асакура причмокивал и что-то шептал. Но я так и не поняла, что он там говорил. Все же, как они с Элайзой похожи. Пенелопа спала тихо, казалась безмятежной и умиротворенной. Костер давно остыл. Матушка Софи, лежавшая к огню ближе всех, беспокойно заворочилась, и я замерла на месте, чтобы ее не разбудить. «Пусть поспит. Сама подкину дров. Холодная сегодня ночь». Я плотнее запахнула плащ и пошла к костру. Ощущение, что за мной подглядывают, так и не исчезло. «Кто здесь?» — выдохнула, устраиваясь на бревне и прутом помешивая угли. «Покажись!» «А ты не закричишь?» «Тельман!» Я не кричала, сипела, от неожиданности, от удивления и... радости. «Ты здесь, ты...» «Тише, тише, ты сейчас всех разбудишь». «Я так рада!» Нахмурилась, оборвав себя на полуслове и вскочила с насиженного места. «Если ты здесь, значит и он...» «Нет», — быстро ответил Тельман, так и не проявившись передо мной. «Успокойся, пожалуйста». «Я не хочу, чтобы ты устроила пожар или землетрясение». «Успокоюсь, как только увижу тебя. Почему ты прячешься?» «Потому что тебе не понравится то, что увидишь». «Так говоришь, словно я и до этого не пугалась твоей грозной натуры». Улыбнулась, вдруг вспомнив, как друг сидел за столиком в общежитии, такой большой, лохматый, едва помещавшийся на стуле. «Смотри уж», — ворчливо выдохнул демон и проявился. «Богиня, я села на бревно со всего маху. Тельман не имел плотной оболочки. Сизая дымка, едва различимые очертания. Вот он есть, и вот через него отлично видно пламя и лес. Райан уничтожил привязку?» «Нет, он ее изменил. Я так выгляжу по другой причине. Не волнуйся». Рядом с тобой я стану почти прежним, даже еще лучше». Он еще и шутил, вот ведь. «И все же, я очень рада тебя видеть, но сам понимаешь, ты здесь нежелательное лицо. Если учитель заметит, нас ждут неприятности». «Если ты захочешь, чтобы я остался, лорд Альгар не сделает ничего, потому что не пойдет против силы богини Хейли. Но все равно будет считать, что ты шпион». «А так и есть. Райан направил меня за тем, чтобы я следил за тобой». «Следил именно за мной или за тем, чтобы со мной ничего не случилось?» Морда демона расплылась в широкой улыбке. «А ты растешь, девочка!» — одобрительно прогудел он. «Раньше ты бы сделала акцент на том, что кто-то следит за тобой». «Следить не значит контролировать», — пожала плечами. «Да и мы с тобой не просто высший демон и маг-недоучка. Нас связывает нечто большее — кровные узы». «Хейли...» «Ну и ладно, что ты мой прапра... демон его знает в каком поколении?» «В 15-м». «Всего лишь...» «Ты забываешь о продолжительности жизни магов, Хейли. Кто-то прожил 200, кто-то 150, кто и все 300, а кто-то погиб молодым». «Вот ты и попался», — хмыкнула я. «Значит, берем среднее значение в 200 лет и умножаем на 15. Тельман, тебе 3000 лет?» Асгар запрокинул голову и рассмеялся, прикрывая рот рукой. Его призрачное тело тряслось, но звуков практически не было. Все-таки остальные спят. Я опять забыла об этом. «1000, Хейли. Мне чуть больше 1000». Отсмеявшись, признался друг. «И перестань меня звать Тельманом. Асгар. Я для всех стал Асгаром». «Значит, 1000 лет назад Хелла родила свою Сизери. Цифры не укладывались у меня в голове. Это сколько ж лет тянется война? Мало того, она так и не подошла к концу». «Хейли, у меня для тебя важное сообщение». «Какое?» «Твоя связь с Дрейком не разорвана. Он продолжает тебя слышать, но...» «Заблокировал доступ к своим мыслям, верно?» Горько усмехнулась. «Хейли...» «Знаешь, я часто разговариваю сама с собой, и меня не покидает ощущение, что кто-то подслушивает. Выходит, я была не так уж не права». «Всему свое время, Хейли. Он обязательно все тебе объяснит». «Правда? Когда перестанет заботиться о Райане?» Сама не поняла, почему так сказала. «Он действительно с ним?» Я повернулась к демону, чтобы видеть его морду. Так и есть, мое предположение оказалось правильным. Слишком уж несчастную гримасу состроил Асгар. «Просто поверь, принцу нужна его помощь и...» «Я не в обиде, Асгар», — покачала головой. «Если Коша предпочел компанию Райана, все еще будучи моим стражем, значит, это было необходимо, но я очень по ним скучаю». «Я знаю, милая». Призрачная рука погладила мою голову, только прикосновение не ощущалось. «Что бы ни случилось, твой страж не забыл о тебе, да и я никогда тебя не брошу». «А с этого места, пожалуйста, подробнее». Голос за спиной заставил меня вздрогнуть. «Асгар, да? Тот самый демон, который утащил мою девочку в 4-е королевство?» «Госпожа Ротовская». «Матушка!» — воскликнули мы в унисон. «Если вы и дальше будете так кричать, разбудите не только меня. Хейли, милая, ты, видимо, забыла, что с утра тебя ждет тренировка. Уверена, что можешь пожертвовать сном?» «Я...» «Немедленно ложишься спать», — безапелляционно заявила она. «Давай, моя ласточка, никуда твой друг не денется». Но беспомощно глянула на демона. Мне предстоял тяжелый день, но так не хотелось оставлять Софи наедине с Асгаром. Мало ли чего они друг другу наговорят. Нет, они точно много скажут, а мне послушать хочется. Я так устала от всех тайн, что обсуждаются за моей спиной. «Хейли, у нас еще будет время». Мягко произнес Асгар и, улыбнувшись, добавил: «Добрых снов». Ничего не оставалось, кроме как возвратиться на свое одеяло да укутаться плотнее под чутким взором матушки. «Что ж, демон», — едва различимый шепот Софи, — «Я жду весточки от Коши и ни за что не поверю, что он ничего не передал». Короткий смешок Асгара и такой же тихий ответ. «Передал». А дальше, как я не силилась, о чем они говорили, расслышать не смогла. Поворочилась, покрутилась, немножко позлилась и, наконец, уснула.